«На тебе!» — удовлетворенно произнесла рыцарь Тана, ударом теплового меча вырубив последнюю мишень. Сразу вслед за этим Заку обогнул несколько астероидов и выпустил последний оставшийся штурмфауст по сложенной из контейнеров с дефектной взрывчаткой горки, имитировавшей станцию наблюдения вероятного противника. «Превосходно!» — рядом с переводившей дух Тагрутой появился красный Даваз. «На 3 минуты быстрее прошлого захода. Ты прям схватываешь на лету». «Спасибо», — Асака поправила клапаны сделанного по специальному заказу шлема. «Ну что, на сегодня все?» «Думаю, да. Возвращаемся домой». Чар подхватил подистративший запасы топлива за кукай под локоть, прежде чем направиться в сторону Аксиса. Немного расслабившаяся Тагрута вбила на приборной панели пару команд, заставив свой доспех поводить камерой из стороны в сторону. Чувствительная оптика моноглаза зафиксировала мелькающие то тут, то там среди астероидного поля вспышки выстрелов. Похоже, сегодня не одна Асака решила потренироваться в пилотаже. А нам точно хватит топлива долететь до базы. На всякий случай решила уточнить девушка. Не волнуйся, всплывшим на центральном мониторе окошке видеосвязи появилось лицо Чара. Сюда как раз должен прыгнуть один из новеньких занзибаров, нас там в случае чего примут. А вот, кстати, и он, Даваз ткнул рукой в сторону предполагаемой точки выхода из гипера. И действительно, пару секунд спустя над плоскостью астероидного поля появился ударный крейсер. Кипр, Красной комете, как слышно? Прием. Красная комета на связи, видим вас четко. Готовьте посадочный узел. Со стороны левого борта, похожего на атмосферную машину корабля, открылся шлюз ангара мобильных доспехов, подсвеченный голографическими указателями. Туда и направились оба пилота. Помощь с парковкой нужна, поинтересовался Чар. На экране было видно, как его Даваз соглянулся в сторону буксируемой машины. «Спасибо, но думаю, будет правильней, если я сама все сделаю», — ответила Асака, аккуратно высвобождая руку своего доспеха. Закукай чуть сбавил обороты, выпрямляясь перед пересечением силового поля и приземлением на пол ангара. Чуть позже Тагрута почувствовала легкий толчок, возвестивший об успешной посадке. Впереди зажглись сигнальные жезлы регулировщика, указывавшего направление. Тана спокойно сделала несколько шагов, вставая в выделенный ей бокс, прежде чем заглушить системы доспеха. То, что надо, Азнабль явно гордился своей подопечной. Улыбнувшаяся Асака щелкнула застежками страховочных ремней и оттолкнулась от кресла в сторону поднявшейся передней части кокпита. В уши сразу ударил шипение сварочных аппаратов и лязг перезаряжаемых топливных картриджей. Работа в ангаре десантного носителя кипела не переставая. Тагрута чуть пригнулась, пропуская над собой кран с бронещитом для правой руки, и в несколько рывков достигла кромки силового поля, удерживавшего воздух в ангаре. «А здесь по-своему красиво», — пробормотала Асака, вглядываясь в темноту космоса. Отсюда многие уже знакомые ей созвездия и скопления открывались с нового, довольно необычного ракурса. Вполне возможно, подошедший Чар обустроился рядом, просто присев на муфту механизма шлюза. Лично мне банально ни с чем сравнивать. Вообще как оно там, на других планетах. Ну это смотря где. Асака подняла лицевой щиток, вдыхая полной грудью. В воздухе витал запах озона и немного машинного масла. Филуция, одни джунгли на километры вокруг. Камина, безбрежный океан. Очень красиво на Набу. Там ведь все и началось, верно. Азнабль пошел дальше рыцаря Тана, стащив шлем с головы. Да, именно на ней началось становление. Асака чуть замялась. Одного моего знакомого. Жаль, что с ним не очень хорошо получилось. Надо будет организовать туда экскурсии по исторически важным местам. Потом, когда все закончится, командор потер подбородок, явно что-то прикидывая. В конце концов, историю ведь и учит для того, чтобы избегать повторения ошибок. Даже если она не самая приглядная. Поверь, мне доводилось видеть косвенно участвовать. Такое. Чар махнул рукой. Асака понимала отношение зианского офицера к событиям начала однолетней войны, а потому решила сменить тему. Впрочем, ее опередили, неожиданно за кромкой силового поля стремительно пронеслось что-то большое, выкрашенное в фиолетовый цвет. Тагрута только и успела заметить тающий след от двигателей. Что это было? Расслабься, это, судя по всему, Паптимус на своей новинке гоняет. Экспериментатор, хех, хмыкнул Азнабль. И действительно, прислушавшаяся к чутью силы Тагрута уловила присутствие юпитерианца. Он явно возвращался. Чуть позже напротив шлюза вновь появился фиолетовый механизм. Больше всего он напомнил Асаке увеличенную в размерах дельту. Впрочем, присмотревшись внимательней, девушка заметила характерные зазоры между отдельными частями. Такие были на большинстве ГАЗ, может, это тоже трансформирующаяся машина. Догадка была абсолютно верной. Подпрыгнув на расположенных в передней части двигателях, мобильный механизм начал стремительно меняться. Разложились длинные руки с подозрительно утолщенными запястьями, раскрылись стопы, надстройки ускорителей переместились за спину. Через пару секунд перед Асакой уже была гуманоидная машина, куда более рослая, чем обычный доспех. «Миссала, Кипру запрашиваю разрешение на посадку», — послышался по общему каналу голос Сцирокка. Тагрута отодвинулась поближе к стенке ангара, дабы не стоять на пути колосса. «Доступ разрешен. Вам выделен бокс номер 5». Вот и славно, Сцирокка заложил пару крутых виражей и завел свою машину в ангар десантного крейсера. С грохотом и лязгом ноги бронита коснулись пола, после чего машина двинулась в сторону выделенного ей отсека. Заинтересовавшаяся Асака подошла к замершему на ремонтном стенде механизму как раз к моменту, когда оттуда выбрался хозяин. Краем глаза Тагрута заметила, что видимая часть кокпита отличалась от такового внутри Заку. Нужно будет откалибровать силовой набор и передаточное реле, пауза в реакции на команды еще слишком велики. Передав свои пожелания техникам, Сцирокка обратил внимание на джедайку. «Тоже интересуетесь моим прототипом?» «Ну примерно так», — подумав, ответила Асака. «Не знала, что вы не просто пилот, но и инженер. Я с Юпитера», — улыбнулся стащивший шлем Оптимус. «Там вся жизнь крутится вокруг газодобывающих станций, установок ядерного синтеза и флота, поэтому прикладные знания в области механики и физики являются обязательными, а после однолетней войны, тем более востребованными. Живем-то ведь как на вулкане». С этим Асаке трудно было спорить. Мысли Тагруты свернули на упомянутые Сцирокка события. «И вот с ними мы хотим договариваться». Ян ткнул пальцем в разворот истории Вселенского века. Вверху одной из страниц было крупными буквами написано: «Операция Британия. Величайшие преступления Гирина Забеда». Когда Хаман и остальные вожди Зиона описывали предполагаемую реакцию на отдельные факты истории своего народа, они были абсолютно правы. Асаке довелось повидать за время войны клонов и период становления империи всякое. Тут был и сознательный геноцид населения Рилота, проводимый Атомтамбаром, и попытка переработки вируса «Голубая смерть» под военные нужды. Один раз Тагрута чуть не стала жертвой джаназианских мозговых паразитов, а вернувшийся чуть позже учитель такого понарассказал. Но расстреливать безоружные жилые станции, блокировать выходы из колонии и заполнять ее нервно-паралитическим газом в убойных количествах, сбрасывать огромные орбитальные конструкции на планету. Да, описание того, как проходила однолетняя война, потрясло повстанцев до глубины души. Ни один конфликт в галактике не забирал столько жизней гражданского населения. Никогда ранее противоборствующие стороны не вели боевых действий с такой ожесточенностью, идя к победе любой ценой, по горам трупов и рекам крови. В этом плане был очень показательным выстрел солнечного луча. Гирин Заби убил собственного отца и почти всех готовых на перемирие офицеров Федерации ради продолжения войны. За всю историю республики разве что во времена войны Старка кто-то опустился до такого. Ну, я бы не стала делать столь поспешных выводов. Помрачневшая Шашива, тоже изрядно шокированная прочитанным, все же попыталась вступиться за новых союзников. Поспешных. Какая уж тут поспешность может быть? Точно такая же, что толкнула Гирина на скользкую дорожку тирании, перебил капитана Ларго подошедший Азнабль. То, что вы читаете, это официально одобренная Дакаром книга, и события там отражаются с выгодной Земле точки зрения. Может, в таком случае вы поведаете, что скрывают власти? Скептически поднял бровь Ян. Вместо ответа Чар вытащил из чехла электронный планшет и что-то набрал на нем. Это, Зянский Ас развернул устройство экраном к повстанцам, запись с демонстрации в Мунзов 75-ак. Поводом послужила авария в Сельхозблоке, протараненном неисправным кораблем Федерации. Шашива и Ян присвистнули. Повстанцы уже успели усвоить значение аграрных частей в колониях, особенно в случае стороны 3, так напоминавшей нижние уровни Корусанта. Навидя огромная толпа протестующих, над головами которых можно было заметить плакаты и транспаранты с требованиями справедливого разбирательства и снижения торговых пошлин, шла в сторону квартала, занимаемого представителями земли. «Нет диктату! Нет диктату!» Удивительным образом эти лозунги органично сочетались с требованиями хлеба, и хватить душить людей санкциями. Граждане стороны 3, вы участвуете в несанкционированной акции. Немедленно разойдитесь по домам и прекратите нарушать общественный порядок. Скандирующих людей заглушил мегафон откуда-то из-за спин выстроенного на пути людей армейского заслона. Оно и понятно, среди местной полиции и сил самообороны стороны 3 дураков препятствовать народному гневу не было. Как, к сожалению, не было и совести у солдат Федерации, без предупреждения по толпе ударили десятки стволов. Не было ни выстрелов в воздух, ни угроз применения силы. Армейцы просто начали убивать, в худших традициях отдельных частей штурмовиков, расстреливая в спины бросившихся убегать безоружных людей. Как видите, первыми кровь пролили именно федераты, да еще по мелочному поводу, Чар прокрутил несколько записей. На этом, впрочем, история не закончилась, спустя всего несколько часов в Мунза были переброшены дополнительные силы, для поддержания общественного спокойствия. Означенное спокойствие Федерация решила поддержать с помощью танков, расстреливающих парламент и ничтоже сумнящихся давящих, пытавшихся остановить их людей. Асака стиснула кулаки при виде этой мерзости. Лишь невероятной удачей удалось заставить федератов уйти со стороны 3. Но беда в том, что в других колониальных кластерах ничего не изменилось, та же диктатура, те же расправы с несогласными. Всего-то и было разницы, что теперь подобное старались проводить без лишнего шума. Чар присел на свободный стул. Да, многое из того, что сотворил Зион во время войны, было излишней жестокостью, ответственность за которую несет извративший идею самоопределения космоноидов Гирин. Но иначе, без насилия, было никак. Потому что каждый новый день – это тысячи умирающих от голода, болезней. Это очередной день пиршества стервятников, с дозволения Дакара выкачивающих все ресурсы из находящихся в кабальных условиях колоний. Это невыносимые условия жизни во многих колониях, вам не доводилось бывать в трущобах, где люди вынуждены селиться буквально на головах друг друга. Вы прям нижние уровни Карусанта описали, хмыкнула Шашива. Асака, пару раз спускавшаяся наизнанку столицы, кивнула в знак согласия. Тогда вы имеете примерное представление о том, как приходилось выживать многим космоноидам, желая уменьшить критическую нагрузку на экосистему. Чар изобразил пальцами кавычки, Федерация миллионами выдворяла людей на стороны. Что с того, что там достигается предельная концентрация людей в замкнутом пространстве, а системы обеспечения начинают работать с перебоями. Главное, для оставшейся на Земле элиты обеспечены комфортным существованием. И самое страшное, что сейчас эти времена опять возвращаются. После звездной пыли немногие здравомыслящие люди оттеснены от рычагов управления Федерацией. Дакар поносил и клеймил Гирина, но нынешние ставленники ассамблеи сами приближаются к покойному сыну Дегвина. «Мы приближаемся к Аксису. Швартуемся через 2 минуты», — выдернула Асаку из воспоминаний оповещение по громкой связи. Все же занзибары могли развивать весьма большую скорость, учитывая их специализацию на орбитальных десантах, это было критически важным. За то время, пока Тагрута предавалась размышлениям, массивные створки ангара успели закрыться, как того требовали процедуры стыковки в земной сфере. Пожав плечами, девушка направилась к отсеку пилотов сдать свой скафандр. Чуть позже, уже переодевшись в костюм рыцаря и поднявшись в кают-компанию, Асака заметила сидящего в кресле Сцирокко, тот что-то листал на своем планшете. Скорее всего, техническую документацию. Все работаете над своими проектами. Джедайку тоже заинтересовал изучаемый Паптимусом материал. Вроде того, развел руками юпитерианец. Прикидываю варианты адаптации нашей продукции под технологическую базу Альянса. Я уверен, что рано или поздно кто-нибудь вроде Матмы или Иблиса продавит развертывание и производство мобильных доспехов на подконтрольных восстанию планетам. Вполне логично, лучше разместить производство в нескольких разных точках, страхующих друг друга, кивнула Асака. Что думаете сдавать на правах лицензии, Заку? Домы. Зря так скептически к этому относишься. Даже на базе этих машин можно собрать кое-что весьма серьезное, Сцирокко открыл один из файлов. Асака сразу обратила внимание на крупную фотографию зеленого мобильного доспеха. Тут на днях мотался к земле по делам энергетического флота и бартерным обменом надыбал кое-что интересное. Это же обычный Заку. Ну почти. Точнее говоря, это, Поптимус улыбнулся, новейшая разработка Федерации, RMS-106 Хайзек. Приглядевшись внимательней, Тагрута и правда заметила опознавательные знаки ЭФСР. Помимо этого имелись и другие отличия от обычных Заку, используемых Аксисом. Конечности обзавелись дополнительными энерговодами, изменилась конструкция плеч, ноги получили более массивные гондолы голенных ускорителей. То же самое касалось финоспинного ранца, обзаведшегося дополнительными выступающими частями. И чем же он так превосходит шестую линию, особенно в лице F2 и Кай? Упомянутые тобой машины являлись модернизацией обычного F-типа. Этот, Поптимус ткнул пальцем в изображение, создавался на той же основе, но с добавлением отдельных элементов сверхмобильного Заку. Кроме того, на него поставили более мощный реактор, благодаря чему Хайзак получил доступ к лучевому оружию. Ну и еще кое-какие мелкие доводки. «Мило», — хмыкнула Тагрута. «Как его думаешь адаптировать под производственные возможности Альянса?» «О, очень просто», — Сцирокко выдержал небольшую паузу. «Никак, я не спорю, формально под ЭТХ эта машина выглядит весьма неплохо». Но один прокол у разработчиков все-таки вышел. Поптимус перелистнул несколько страниц и увеличил нужный фрагмент. Малая выходная мощность реактора накладывает ограничения на количество лучевого оружия. Прочитала Асака. Серьезно? Ага. То есть либо сабля, либо винтовка, то и другое Хайзак не может использовать. Глиссировать как Закукай он тоже не умеет. А если еще и сравнить его с куда более простой и дешевой в сборке газой? Но зачем же ты тогда надыбал эти файлы? Ну как основной линейный доспех он нам не особо нужен, а вот отдельные элементы конструкции можно будет использовать для модернизации тех же Закукай. Сочетание лучевой нагинаты Гилгуга и лучевой же базуки с зашкаливающей маневренностью, чем плохо? Действительно. Кстати, а что ты впарил в обмен? Да так, пару старых проектов на базе Гина, хохотнул Сцирокко. Пусть ломают головы над перспективной моделью, Асака оценила иронию ситуации. Легкая вибрация пола возвестила о прибытии Кипра на Аксис. «Эй, мы здесь!» Шашива первой увидела их общую знакомую и приветственно замахала рукой. Ян только хмыкнул, подтягивая коктейль через трубочку. Надо сказать, Аксис обеспечивал своему населению достойный досуг. Тут были и театры, и концертные залы, и вполне фешенебельные ресторанчики. Как вот эта кафешка на стыке Лейпциги-штрассе, парка космонавтов и улицы Свободы. В ней было весьма неплохое меню, хороший сервис, и место красивое. Собственно поэтому Шашива и смогла уговорить Яна столоваться именно здесь. Тагрута тоже увидела своих соратников, а потому направилась прямо к их столику. И снова «Здравствуйте, мэм», — отсалютовал рыцарю Тана Юакаламьян. Как прошел очередной тренировочный вылет? В целом, тихо и спокойно, ответила Тагрута, зачерпывая ложкой местный суп со странным названием борше с пемпиками. Попутно успела понаблюдать за тестированием одного из изобретений Сцирокко. Он на досуге разработкой оружия развлекается, значит, фыркнул Ян. Ну, на фоне увлечений отдельных имперских боссов это еще пристойно выглядит. Вы говорите так от чистого сердца или только из уважения к союзнику? Поинтересовалась Шашива. Кстати, если будешь десерт, то я сове, Асакатян. Прервал Твилечку радостный возглас у нее за спиной. Тут же мимо техника повстанцев пронесся бордово-рыжий вихрь, прыгнувший на шею улыбающейся Тана. Сестра, ты вообще можешь вести себя сдержанней? Послышался строгий голос, абсолютно идентичный предыдущему. Здесь люди, между прочим, многие из них сильно устали за крайне плодотворный день. Одетая в забавный бордовый костюм, рыжая девочка отпустила еле сдерживающую хихканье Асаку и повернулась к своей точной копии, отличающейся только цветом одежды. «Да ладно тебе!» Элпиопле широко улыбнулась, демонстрируя идеальный прикус. «Все свои же, и понимающие, что плохого в открытой демонстрации радости от встречи. То, что тем самым ты иногда пугаешь окружающих, например». Приподняла правую бровь Ева, она же Пле-2. Как оказалось, не одни каменоанцы развлекались клонированием, во время проводимой после разгрома имперцев ревизии принадлежавшего погибшим офицерам имущества в районе, где проживал Глемитота, неожиданно обнаружился склад криокапсул с парой дюжин замороженных девочек. Это оказались клоны Элпиопле, выращиваемые в рамках исследовательской программы Института Фланагана по выявлению особенностей наследования и проявления способностей ньютайпов. Более тщательный анализ показал, что все девочки абсолютно здоровы и в общем-то ничем от обычных людей не отличаются. В итоге Хаман, посовещавшись с Чаром, с Цирокко, а также руководителями служб безопасности Аксиса, решила дать полную свободу клонам. Те благо не демонстрировали враждебности ни Зиону, ни представителям Альянса. Еще чуть позже выяснилось, что несмотря на идентичную внешность, каждая из сестер Пле обладала собственным индивидуальным характером. Иногда это даже приводило к забавным ситуациям, как например в случае самой Элпио Пле, демонстрировавшей детскую гиперактивность, и строгой Евы, все еще старающейся привить номеру один хотя бы зачатки дисциплины и сдержанности. А, все уже привыкшие. Отмахнулась Элпио. Просто расслабься и получай удовольствие. Это точно, кивнула Асака, похопав по соседнему стулу. Тем более нам как раз должны сейчас принести десерт. Ой, правда. Усевшаяся за стол Пле каким-то образом ухитрилась улыбнуться еще шире, вызвав тем самым фырк со стороны Евы. Что им? Ах, мой любимый. Девочка сцепила пальцы в замочек, когда официант поставил несколько вазочек с мороженно-фруктовым коктейлем. А ты точно это осилишь? Ева, до этого рассматривавшая лакомство почти идеально круглыми глазами, наконец обрела дар речи. Шашива и Асака еле сдерживались от того, чтобы прыснуть смехом. Да и Ян с трудом подавил лезущую на лицо улыбку. Авто. Я же не мофильфу в комфурнаве, мне за фифурой флевить не надо, мняв. Ничуть не смущаясь, парировала старшая Пле, уплетая за обе щеки мороженку с фруктами. Но меру все же соблюдать стоит тебя режим все-таки. И вообще, если на то пошло, Ева потянула на себя вазочку. Дай и другим похулиганить, чтобы приняться поедать его самой. Интересно, она скажет, что хотела именно это количество десерта. Подумал Ян, наблюдая за шутливой пикировкой девочек, перемежаемой рассказами о курсантских буднях. Наверное, в этом и заключалось второе дно решения Хамана на выпуске клонов на свободу. Независимо от своих поступков, уже просто своим присутствием девочки несколько разряжали тревожную атмосферу, царившую на Аксисе в преддверии большой войны. Ну а я и говорю, какой смысл так психовать, если до конца обучения нас все равно на фронт не отправит. И знаешь, что она мне ответила? Хитро прищурилась Филпио, взяв паузу. Понятия не имеем. С удовольствием подыгрывавшая девочке Асака явно воздержалась от поверхностного считывания мыслей. Что же выдала Катрин? А ее высочеству Минивизаби, значит, можно в куда более младшем возрасте руководить страной. Куда я попала, это все еще Зион или уже Федерация с ее двойными стандартами. Что же такого с утра мне в столовой покушать принесли, что меня до сих пор колбасит? Процитировала сестру Элпио и для пущего эффекта отправила в рот ложку мороженого. Милая, мне оставь, ты же и так половину десерта слопала, заметила Ева, подвинув к себе поближе вазочку. Впрочем, Ян видел наигранность этой обиды за объедание, поддерживаемой для виду, на самом деле никакой несправедливой экспроприации не было. Мняв, неправда, сказала, даже не доживав его, демонстративно закатила глаза вторая. И что? Парой слов подвела итог дискуссии Элпио. Ева примирительно подняла руки, признавая свою капитуляцию. Кристи и Берни вообще умудряются сочетать еду с целованием. С хитрой мордашкой добавила девочка. Еще. Стоп. Асака гулко положила руку на стол, прерывая поток скандальных откровений. Мы в курсе их отношений, как-никак на одном корабле доводилось летать, а вот ты откуда это знаешь? Так мы же в одну столовую ходим, сама видела, как они макаронинки делили. Развела руками Элпио, всем видом говоря, а я виновата, что некоторые не утруждаются уединяться для ухаживаний. С этим трудно было поспорить. Кстати говоря, они опять взялись за эту милую традицию. В смысле? Вот тут Ян слегка выпал в осадок, как от услышанного, так и от. Ты что, с помощью своих способностей чувствуешь, что Берни и Кристина делают в данный момент? Все намного проще, ответила вместо сестры Пле 2. Них сейчас романтический вечер, и провести они решили именно в этом кафе. И действительно, обернувшиеся в указанную Евой сторону повстанцы увидели танцующую на площадке знакомую пару. А это бархатное платье ей очень идет, заметила Шашива, наблюдая за влюбленными. «Интересно, это из ее гардероба или подарок Берни?» «Скорее второе», – высказал свое мнение Ян. «Вайсман же теперь вошел в состав палубного крыла Сцирокко, и оклад у него существенно подскочил вместе с рангом. А на Юпитере, если не ошибаюсь, была парочка ателье, пользующихся большой популярностью у офицеров, в том числе и в таких делах. Парочка тем временем завершила особо изящное па аккурат под последние ноты мелодии. После этого Кристина что-то прошептала любимому, и тот после недолгих раздумий повел ее к оркестру. Что они задумали?» Прищурилась Шашива. «Хотят заказать конкретный танец». «Не совсем», — сокнула Асака, наблюдая за тем, как Берни что-то втолковывает музыкантам. Наконец обе стороны пришли к согласию, после чего перед поправившей прическу Кристиной возник микрофон. «Слышишь ли ты счастье зов? Свела судьба нас вновь. А девушка очень неплохо пела, возможно, из нее вышла бы неплохая артистка эстрады, если бы не война. И песня на одном из земных языков только укрепила это мнение. Маиджрусоры вату кэдоу, какэй кэрния юнга эру, суйоу, цукуэры рэйтэса кино унак эвоу. Ну кайде шайк джиу ни нэртай, хэщирит сузью катии, соры ни тэдоу кбаа, кэйз ни нэруту, сущин джей трукэры, один нэвэр гив ап фэрэвэр». На душе у Яна стало как-то светло и грустно. Да, язык был пока что незнаком капитану Альянса, но по интонациям можно было догадаться о содержании. Песня была о долгой разлуке и нежданно обретенном счастье, казавшемся утраченным навсегда. Корди и ноуту дремоуга, мукучи ни нет щемаукэдоу, суйоу, айме мэйв диэнкате, ханту ноу айво ущиртайноу, удвоу ноу башайт, соры ните доу кибе, это ращиха джимари ноу, толки майру йоу. You never give up forever. Краем глаза Ян заметил, как Асака украдкой вытирает слезинки. Ей ведь тоже посылаемые песни и эмоции напомнили о собственных чувствах и истории. Хэщирит сузью катии. Соры ните доук баа. Кэйз ни нэруту. Сущин джей трукэры. Один never give up forever. Как только отзвучали последние аккорды, веранда буквально взорвалась аплодисментами. Браво! Ничуть не стесняясь крикнули обе девушки. Им вторили восторженные голоса других посетителей. Явно не ожидавшие такого ажиотажа Кристина и Берни только и могли, что кивать и что-то отвечать в торопях. «А у вас настоящий талант», — Ян отсалютовал бокалом влюбленным, как раз добравшимся к их столику. «Никогда не думали об эстраде». «Ой, да куда уж мне в мои годы и такие времена», — махнула рукой Маккензи. «Да и потом, наверное, найдутся куда более способные певцы, чем я. Ну будет тебе». «Не преуменьшай свои достоинства», — иронично заметил Берни, за что получил легкий толчок в бок. «Он абсолютно прав», — кивнула Элпиопле. «Признавайтесь, когда на свадьбу позовете. Дорогая, тебе не говорили, что забегать вперед в подобных делах не очень красиво», — одернула сестру Ева, тем более не спросив мнения самих Берни и Кристи. «Должна заметить, что можно было бы это и обсудить», — заговорщицки прошептала наклонившаяся к девочкам Кристина, но в куда менее людном месте. «И кстати о забегах, ты никуда не опаздываешь, упс», забавно прикусила губу ЛПО. Повстанцы еле сдерживались от смешков. «Вот именно», вторила Ева, назидательно подняв палец. «Нас, между прочим, общая планерка часа через полтора. Ладно, что поделать, еще увидимся». Оптимизм ЛПО, чмокнувший на прощание Асаку в щечку, нисколько не убавился от замечания сестры. Девочка выпрыгнула из-за стола и рванула к выходу с веранды. «Стой! Нельзя так бегать по у!» Попыталась одернуть старшую пле вторая, тоже поднявшаяся на ноги. «Простите, мы очень торопимся». ЛПО тем временем особо лихо разминулась с новым посетителем и побежала в ведомом только ей направлении, расставив руки самолетиком. «Пурю-пурю-пурю-пурю-пурю-пурю-пурю». «И так всегда», вздохнула Ева, после чего кинулась догонять сестру. «Не перестаю умиляться с этих крох», — сдержанно улыбнулся Ян. «Но все равно бросать таких детей в бой как-то». «Тогда что насчет меня?» — возразила Асака. «Мне было примерно столько же, когда грянула война клонов, и то за спиной стоял Орден и Республика. А у Зиона ситуация куда хуже, ни мощного тыла, ни особо сильных союзников. Говорите уже прямо, половина земной сферы боится нас как огня, а вторая будет восторженно приветствовать наше уничтожение, как, впрочем, и резню среди космоноидов», — закончил за Тагрут Берни, помешивая ложечкой сахар в своей кружке. «Вот не надо, прервала намечающийся диспут Шашива. «Мы сюда отдыхать пришли или предаваться унынию? Лучше расскажите более детально, как вы познакомились». «Ну ладно», — переглянувшиеся Кристина и Берни как-то даже повеселели. Дело было в ноябре 79-го года, когда концерн Anaheim Electronics выкатил очередной концепт мобильного доспеха нового поколения. «Он поистине великолепен», — произнес Отто Кариус, глядя в иллюминатор мостика Гвадена. Адмирал Хаслер только хмыкнул на эти слова. Разворачивавшийся для захода в док новейший линкор действительно вызывал уважение своим видом. Почти 2 километра в длину, ангар на 180 мобильных доспехов и объемный десантный отсек, мощное вооружение. Будь у нас такой корабль в 80-м, черта с два бы федерация поставила нас на колени. Даже обидно, что в однолетнюю войну Юпитер придерживался нейтралитета. Строго говоря, адмирал, двери с шипением разошлись, пропуская Хаман со свитой. Сегодняшний союз стал возможен по двум причинам: личные амбиции Сцирокко и угроза со стороны империи. Вольно, господа офицеры. Вполне возможно, политика никогда особо не привлекала меня, пожал плечами Юрий, сделав знак подчиненным вернуться к работе. Радует, что мы не кинулись уговаривать федерацию, 2 года назад я сполна нахлебался их лицемерия. Это вы про запрет на спасательную операцию, отвлекся от зрелища за окном Кариус. После такого Дакару хватает наглости попрекать нас в нарушении законов военного времени. Полностью с вами согласна, Отто. Хаман подошла к иллюминатору и оперлась на стекло рукой. После того, как погибла почти вся правящая семья Заби, группа трусов и предателей капитулировала, хотя федерация была не в состоянии нанести добивающий удар, что мы получили взамен. Ложь и удавку на шее. Хватит, мы не будем унижаться еще раз, справимся сами. Я надеюсь, леди регент, Хаслер передернул плечами от накативших воспоминаний о бое с имперцами. Это был настоящий ад наподобие крупнейших битв однолетней войны. Флот Зиона превосходил имперцев по числу кораблей, но большинство из них слишком уступали в размерах и в некоторой степени живучести противнику. Нет, качество сборки на верфи Хаксиса было достойно похвал, просто до этого момента в земной сфере никто не предполагал, что враг будет использовать большое колчеество довольно слабых, но очень скорострельных орудий. А корабли империи оснащались именно таким арсеналом, по сути эквивалентом автоматического оружия мобильных доспехов. И даже особенности размещения вооружений не особо спасали, даже того количества стволов, что были нацелены на конкретный сектор обстрела, хватало для создания мощного заградительного огня. Итог. Многие корабли Зиона даже при активном маневрировании рано или поздно получали по нескольку снарядов одновременно. Еще хуже приходилось тем, кому не повезло попасть под выстрел ионных орудий Империала, шедший вторым в эскадре Хаслера Тавикай как раз во время разворота для ракетного пуска получил именно такой привет от звездного разрушителя. Нет, полностью корабль не был обесточен, но на несколько минут тяжелый крейсер потерял управление и замолчал. Этого вполне хватило имперским наводчикам удивительно точным залпом турболазеров, разворотивших Тавию днище и ангар. От дальнейшего избиения покалеченный корабль спасло только то, что Юрий распорядился прикрыть его своим гванбаном. Правда, после этого вражеские снаряды уже начали барабанить по кораблю Хаслера. Слава богу, реактор гванбана оказался не по зубам ионным пушкам, а броня линкора выдержала обстрел, чего нельзя было сказать об орудийных башнях и выступающих частях корпуса, сметенных ливнем плазмы. Корабль трясся практически не переставая. Менее тяжело бронированные мусы и так и вовсе теряли элементы каркаса, но упрямо продолжали бой несмотря на отваливающиеся детали. Потом, уже после битвы, ремонтные бригады насчитают на гванбане свыше 1500 отметин от попаданий. У Хаслера прямо сжималось сердце при виде того, во что превратился его корабль. Искорженная, почти беззубая груда металла, добравшаяся до Аксиса лишь благодаря самоотверженным усилиям экипажа. И если бы не страх имперцев перед мобильными доспехами, вынудивший их держать свои москитные силы как можно ближе к носителям. «Как планируете называть корабль?» — выдернул Юрия из воспоминаний голос Хаман. Это был, кстати, весьма хороший вопрос. Сходу Хаслер уже мог набросать как минимум десяток вариантов будущего названия. «Кинбарий, с вашего позволения», — опередил адмирала Кариус, — «в память о тех, кто не дожил до возрождения Зиона. Хаем, пожалуй, будет самое то», — немного подумав, согласился Юрий. Биттер и его парни действительно заслуживают достойной памяти. Господин адмирал, гравитационные аномалии на сканерах. Донесся крик оператора. Черт, тот Газанти все же обрался до своих. Стиснула кулаки Хаман. Состав прибывших один. Уточняем по переданной базе Альянса. 2 СИАР-90, Небулон и, кажется, мародер, сигналы транспондеров не совпадают с имперскими. Опа, нехилый такой поворот. Потер подбородок Хаслер. Прикажете сопроводить прибывших? Пожалуй, да. Немного подумав, согласилась Хаман. Однако это могут быть и прыгнувшие на обум пираты. Все силы уже приведены в полную боеготовность, леди регент. Кариус, вы знаете, что делать. Слушаюсь. Отто отдал честь и рванул в сторону ангара мобильных доспехов. Быстро же нас нашли. Жаль, надеялся, что у нас есть еще хотя бы месяц. Ну да ладно, если удастся сохранить наше местоположение в тайне, мы еще развернемся по полной. Мэм, вы уверены, что координаты были указаны правильно? Уточнил командовавший трофейным небулоном Бзабрак. Абсолютно. Остаточные эманации указывают именно на эту систему и сейчас чувствую ее присутствие здесь, ответила прикрывшая глаза Таллисибит. Полгода прошло с того момента, как без вести пропала ее старая подруга по ордену. Если что и обидела в этой истории Энван Дункастерхази, так это легкость, с которой руководство Альянса махнуло рукой на поиски Асаки. Да, девушка понимала, что в условиях кадрового и ресурсного дефицита повстанцы не могли повзлить себе долго искать пропавших агентов, даже такого уровня, но тем не менее. Поэтому как же Бет радовалась тому, что наткнулась в системе Эндор во время рутинного разведывательного полета в секторе Мадилу на остров имперского Газанти, хранившего бесценную информацию о тайном, неизвестном доселе галактике гипермаршруте, по которому предположительно ушел эвакуировавший Асаку корвет. И раз Асака так и не объявилась в хлебных рапортах прихвостней Палпатина, она вполне могла найти кого-то, защитившего ее. После недолгого совещания Таллисибит все же смогла убедить капитанов имевшихся у нее кораблей отправиться по указанным имперцами координатам. Кое-кто порывался сперва запросить разрешение у руководства, но джедайка решительно задавила эти поползновения на корню. Докладывает корвет «Дух Свободы». К нам приближаются корабли неизвестной конструкции. Внимание, замечен запуск москитных аппаратов. Таллисибит поморщилась, концентрируясь на Асакином отпечатке в силе. Тот на удивление был спокойным, без признаков типичных для плена или борьбы за выживание ноток. А раз так, внимание, нарушители, говорит крейсер «Фалмиль» корабль флота «Аксизиона». Приказываю немедленно отключить системы дальней гиперсвязи и лечь в дрейф. В случае отказа исполнять приказ стреляем без предупреждения. Вспыхнула расшифровка пришедшей на небулон радиограммы. Делайте, что он говорит. Не волнуйтесь, эти размуны не причинят нам зла. Поспешила успокоить окружающих Таллисибит. Упомянутые москитные силы тем временем вошли в зону визуального опознавания. Это были громадные гуманоидные машины, уверенно бравшие эскадру Альянса в кольцо. Впрочем, Таллисибит уже знала, что это всего лишь демонстрация силы, что только подтвердилось входящим вызовом. Вы находитесь на территории, подконтрольной нации Зиона. Назовите себя, а вот и еще одно подтверждение правильности выстроенной бет логической цепочки. Появившийся на экране человек в зеленом скафандре разговаривал на довольно чистом бейсике. Да, небольшой акцент все же присутствовал, но степень его проявления говорила о достаточно длительном изучении языка.